Сейчас в дом кто-то придет. И это его пугало. Если девушка выйдет из комнаты, может, ему удастся выбежать. В комнате есть окно. Возможно, оно открывается легко, а может и нет. Он почувствовал, как одна нога скользит по мячу, и поспешно убрал ее. Когда девушка перестанет наблюдать за спящим, ее внимание начнет блуждать, и тогда она может заметить присутствие Рэя. Даже если она не будет осознавать, что слышит его, она его почувствует. Это известное явление. Тибетских монахов с заткнутыми ушами и завязанными глазами вводили в темную комнату. Там они делали несколько вдохов-выдохов, оборачиваясь вокруг своей оси, и обнаруживали, в каком углу неподвижно сидит на молитвенном коврике другой монах. Такое раз увидишь, не забудешь. Девушка молча сидела в темноте. Он услышал, как она выдвигает ящик стола. «Пистолеты!» — шепнула она. Потом открылась дверь на кухню. Послышались тяжелые шаги. «Эй, Шэрон!» — донесся тихий мужской голос. «Сюда!» — громко прошептала она. — Я здесь! Шаги приблизились к двери в спальню. Он точно вырубился? — Думаю, да. — В машину. — Только туфли надену. — Ты ему дала? — Нет. — А я думаю, да. — Ни за что, он противный. — Ты трогала его член, Шэрон. — Он меня заставил. — Я это делала ради тебя. — Минет? — Нет, клянусь тебе. — Врешь ты все. Нахрен. — Нет, нет. Давай-ка живо в машину. Она ушла. Рэй слышал громкое дыхание Ричи. Подстилка чертова. «Эй!» — раздался из коридора голос девушки. «Что ты там застрял? Кстати, у него в столике стволы. Мистер ревнивый сукин сын. Ты их трогала?» «Нет! В машину!» Она вышла. Хлопнула входная дверь. В комнате зажгли свет. Он слышал, как выдвигали ящик стола, как клацнули пистолет, а затем коробки с патронами. «Ну-ну, недоносок!» — проговорил кто-то. «Только поглядите на него. Хотел трахнуть мою девчонку, Ричи. К тому же ты долбанный козел. Вконец задолбал меня!» С постели донеслось тихое хрюканье. Точно Ричи услышал это обвинение и попытался на него ответить. Зловещая тишина. Потом хлещущий звук. Ричи испустил нечеловеческий, душераздирающий вой. «Клюшка для гольфа», — понял Рэй. Снова удар. На этот раз более влажный, более страшный. «Черт тебя дери!» «Заставил ее трогать твой!» Последовали 2, 3, 4, 6, 8 ударов. Быстрая и необузданная прогрессия, и при каждом все тот же мокрый треск. Нападавший часто дышал. Он задыхался от ярости, крякал от напряжения. Шлепающие звуки продолжались не больше 20 секунд, и если у Ричи и была возможность сопротивляться, теперь он ее лишился. «Долбанный, долбанный кретин!» — тяжело дышал пришедший. «Черт тебя дери! Я ж тебя предупреждал, Ричи!» «Сначала мне кто-то звонит, а потом тебя ищет какой-то тип. Ты провалил дело, ублюдок!» Никакого ответа. Наступила многозначительная пауза. Похоже, нападавший выбирал между тем, чего ему хочется, и тем, что он должен сделать. Рэй слышал, как он топчется, принимая нужную для размаха позу. Затем снова раздались удары. Очередная бешеная серия. Шлеп, шлеп, шлеп. Так быстро, что Рэй понимал, клюшка взлетает вверх с той же скоростью, с какой падает вниз. 10, 15, 20 ударов, или даже больше. Атакующий крякал от возбуждения, бил снова и снова, а потом влажные шлепающие звуки внезапно прекратились, и клюшкой с силой запустили в стену. Послышали шаги, потом звук отъезжающего автомобиля. Стало тихо. Он почувствовал запах крови. «Подожди еще минуту», — призвал он себя. «Убедись». Наконец он толкнул дверцу шкафа и на затекших ногах вышел наружу, толкая по полу клюшки и мячи для гольфа. Ричи лежал на кровати. Его лицо превратилось в сплошное кровавое месиво, ни носа, ни щек. А на месте рта дыра. Гладко выбритый подбородок вбили ему в дыхательное горло, голову расплющили. Почти каждый удар пришелся Ричи по лицу, изрыв его череп. То короткое время, пока мозг Ричи еще работал, левый желудочек сердца качал кровь, и она вытекала через размозженное лицо, так что теперь голова лежала в красной луже, постепенно растекавшейся по покрывалу, все сильнее его пропитывая. После того, как сердце перестает биться, начинается трупное посинение, когда жидкости просачиваются из самой высокой области тела в самую нижнюю, кровь и другие жидкости будут еще какое-то время вытекать из раздробленной головы Ричи. И действительно, его разбитый лоб приобрел синюшный оттенок, плоть сохлась. Из вытаращенных глаз сочились слепые вязкие слезы. У Ричи не было ни малейшего шанса. Тело по-прежнему лежало, раскинувшись, в позе крепко спящего, ладони смотрят вверх. Боксерские трусы сидят криво, живот мягкий, область тазовой кости украшает татуировка-молния. Рядом распотрошенный туалетный столик. На полу окровавленная клюшка для гольфа, теперь она переломлена посередине. Стены и потолок забрызганы кровью. Полиции не составит труда воссоздать картину происшествия. Полиция. Детективы графства Саффолк свое дело знают. Рано или поздно их здесь будет видимо-невидимо. Несомненно, убийца Ричи и его девушка оставили много следов своего пребывания, отпечатки ее пальцев на стакане и прочее, но, возможно, этому найдется невинное объяснение. Скажем, они были у Ричи в этот вечер, но раньше. Аномалией в жизни Ричи был Рэй. Так что он спустился в подвал, отыскал там хлоракс, смочил им платок и протер все поверхности, до которых дотрагивался. Хлоракс разрушает молекулы ДНК. Все это дико выматывает нервы. Ему придется вспомнить каждый свой шаг по дому. Он почувствовал, как из подмышек потекли ручейки пота. Конечно, он оставил повсюду чешуйки кожи и волоски, особенно в шкафу. Копы умеют обрабатывать сотни различных поверхностей, а образец его ДНК хранится где-нибудь в деле. Министерство взяло его на случай, если понадобится идентифицировать его останки. Он заставил себя найти пылесос и пропылесосил шкаф изнутри, потом каждую клюшку и мяч, затем закинул их обратно. Сложность заключалась в том, что брызги и пятна крови виднелись по всему полу, и он по ним ходил. «Кровь у меня на ботинках, придется их выбросить», — подумал он. Присутствие мертвого Ричи ничуть не облегчало ему задачу. Он выключил свет в спальне на случай, если кто-нибудь из соседей заглянет в окно и увидит на кровати безликое тело. Извлек из пылесоса пылесборник, положил его вместе с хлораксом и платком в мешок для мусора и забрал с собой. Снова прошел через подвал и вылез в заднюю дверь. Тихо опустил ее, помня, что больше нигде не выключал свет и не проверял, заперт ли парадный вход. Его смущало то, что он забрался в дом через подвальную дверь. Это наводило на мысль, каким путем убийца Ричи сюда проник. Полицейские тщательно исследуют края вырезанного в металле отверстия и обнаружат, что они не успели подвергнуться воздействию внешней среды, а значит, разрез свежий. Рэй случайно создал ложную улику, и она ведет к нему. Он понимал, что на карбидном полотне пилы остались частицы краски с металлической двери. «От него тоже придется избавиться», — сказал он себе. «Ботинки и полотно пилы». «Да, и сама пила. Частица краски наверняка затянула в мотор. Они это легко обнаружат. Сравнять частицы с помощью газовой хроматографии. Есть такие экспресс-тесты. Погоди», — подумал он. «Ведь частички краски должны были попасть и ему на одежду. Итак, обувь, мешок, пила, вся одежда. От этого надо избавиться», — сказал он себе. Он снова отступил в кусты, смутно ожидая, что вот-вот сюда подкатят полицейские машины. Монотонно стрекотали цикады. Веял теплый ветерок. Он прихлопнул комара. Проехал автомобиль. Рэй не видел убийцу Ричи. «Может быть, мне следовало выскочить из шкафа и остановить его», — подумал он. Но этот парень так размахивал клюшкой, словно пылал жаждой убийства. Впрочем, подобные доводы не слишком устраивали Рэя. У него было преимущество внезапности. Он мог застать убийцу врасплох. Возможно, он сумел бы спасти Ричи. А потом пришлось бы драться с убийцей. Он ведь слышал, как тот вынимал пистолеты из ящика, ну да? Девушка сказала ему про стволы, и он первым делом выдвинул ящик. Были ли они заряжены? Если да, то едва Рэй выпрыгнул бы из шкафа, убийца развернулся и пальнул бы ему прямо в лицо. Так что, пожалуй, даже хорошо, что он тогда остался в шкафу. Добравшись до своего пикапа, Рэй снял ботинки, чтобы не измазать кровью педали и коврик. «Я все делаю тщательно», — признал Рэй. «Но в голове у меня засела заноза. Что-то я упустил». Он положил обувь и пилу в большой пластиковый пакет, сунул туда же куртку, завязал пакет и убрал его в кузов. Он мог бы выкинуть его здесь, но лучше сделать это в другом месте, желательно отделив предметы друг от друга. «Я рассуждаю как преступник», — подумал Рэй. Он устроился на сиденье и заставил себя сделать несколько глубоких вдохов-выдохов. «Я мог бы ему помешать», — сказал он себе. Он мало что сумел бы сообщить полиции об убийце. Я не знаю его имени, и я не видел его лица. Зато мне известно, что девушку зовут Шерон. Они могут разыскать Шерон и через нее выйти на преступника. Хотя Шерон скажет, что всю ночь провела в другом месте, а ее дружок все время был с ней. Вот у Рэя-то как раз и нет алиби. Даже если копы ему поверят, он вынужден будет рассказать им все, вплоть до истории с китайцами и путешествия по стокам. Они его, скорее всего, арестуют, сочтя, что он имеет отношение и к гибели двух мексиканок. Он задумался, стоит ли рассказывать о случившемся отцу. Ему легче оценить, насколько опасна сложившаяся ситуация, но эта история может его взволновать. А вдруг он решит переложить все на плечи своих бывших коллег? Потом Рэя арестуют, не посмотрев, кто его отец. «Нет-нет», — подумал он, — «я не могу рассказать об этом отцу. На смертном одре нелегко думать, что сына подозревают в убийстве». Он завел машину, развернулся и выехал на темную дорогу. Сначала двинулся в сторону от шоссе, потом повернул обратно. Сколько прошло времени с тех пор, как он выбрался из шкафа? Час? Больше? Он поравнялся с домом, не понимая, почему ему так трудно его разглядеть. Тогда-то он и увидел. Во всем доме не горел свет. Рэй в страхе нажал на газ и унесся прочь. Свет. Он оставил все лампочки включенными, а теперь они выключены. Хотя, погоди-ка. Он погасил свет в спальне. Если убийца вернулся в дом, чтобы выключить свет, заметил ли он это? А может, он почувствовал запах хлорокса? Увидел пятна крови на ковре? Может, он даже разглядел дыру на подвальной двери? «Я знаю о нем, но теперь и он обо мне знает», — понял Рэй. Он вымотался, возвращаясь в город. К тому же нервничал, что было для него непривычно. При виде убитого Ричи прошлое, казалось, давно позабытое, снова напомнило о себе. Все давние передряги, когда-то засевшие в голове. Скверные передряги. Поскорее бы ему их развеять. А для этого мало надуваться пивом, тут нужно что-то посерьезнее. В Пакистане он несколько раз курил опиум, но его не цепляло. В полночь, вспомнил он, Глория моет аппарат с Делаудидом. И вот он ждал, сидя рядом со спящим отцом. Она вышла на кухню, чтобы сделать необходимое приготовление, и тогда Рэй быстро выдернул шунт, вставленный в трубку, ведущую к руке отца, всадил его в трубку с иглой, которую украл из аптечки медсестры, и воткнул иглу в собственное запястье. Потом нажал кнопку подачи препарата. Прибор выдал ему последнюю дозу. Устройство фиксировало, сколько раз пациент нажимает на кнопку, и если сиделка за этим следит, она может заметить. Он ощутил теплую волну. Доза введена. Вытащил шунт и снова подключил его к отцовской трубке. Ни он, ни отец не могли ничем заразиться друг от друга, ведь шунт касался только стерильного пластика. Он аккуратно вынул иглу из руки и убрал в задний карман. Глори вернулась, глянула на него, отключила аппарат от сети, отсоединила трубку, идущую к руке больного, и унесла прибор на кухню. Рэй тяжело опустился в глубокое кресло рядом с кроватью. Смутно подумала, что за долгие недели приема Делаудида у отца выработался к нему иммунитет, а у Рэя этого нет. Ну и что? Препарат уже подействовал. Теплая волна бросила его в зыбкие озера наркотического забытия. Что за образы витают в мозгу под воздействием морфия? Возможно, спящий видит то, чего никогда не было. Или заново переживает то, что надеялся забыть. Что делает в это время его сознание? Наслаждается дивными видениями или выпускает из-под контроля притаившийся ужас? А если самые свежие зрительные впечатления, вроде мертвого Ричи, мысли? Я мог бы его спасти, и запах крови вызывают в памяти схожие переживания из далекого прошлого, и один кошмар воскрешает другой. Как знать, возвращаются ли звуки? Оглушительный рев у них над головами, пока они обшаривали подвал в поисках тех, кто попал в ловушку за аварийным выходом. Они спустились туда вдвоем с радистом Викхемом. Рэй освещал фонарем темные коридоры, они шагали в своих тяжелых башмаках, незастегнутых пожарных куртках и шлемах, ища в подвале людей, попавших в западню, когда заклинило двери аварийного выхода. Звук их шагов, не смолкая, звучал у него в голове. Последние шаги перед тем, как все началось, перед тем, как Викхем остановился, настороженно поднял голову. Слышишь? Нет. Погоди. Слышу. Поднимался рев. Давай-ка выбираться отсюда. Викхем кивнул. Он направил фонарь вглубь длинного прохода, заполненного трубами. Туда. Рев нарастал. Бетонный потолок начал трескаться. Он рушился. Они побежали изо всех сил в своем тяжелом, брецающем снаряжении. И лучи их фонарей, как безумные, метались вверх-вниз. Трубы на потолке начали ломаться, будто спички. Из них хлынула вода. В спину им ударила волна пыли, потом повалил дым. Они натянули маски. Рэй следовал за Викхемом. Они повернули за угол. Проход был завален бетоном. Голос Викхема из-под маски. Рухнули верхние этажи. Они остановились. Рэй включил рацию. «Десятый отряд. Группа Альфа. Мы отрезаны на минус первом уровне. В служебном коридоре. Он идет на запад». Никакого ответа. Теперь на них летел непрерывный поток пыли и обломков. Где-то над ними стремительно возрастало вертикальное давление. Викхем пытался что-то сказать сквозь грохот. Притянул его к себе и крикнул. «Под Двутавровую! Она укрепленная!»